и я перевел дух. Огненные мурашки посыпались по моему телу. Со мной расплатились банковыми билетами. Стало быть, всего уже 4000 флоринов и 80 фридрихсдоров. Я еще мог следить тогда за счетом. Затем, помнится, я поставил 2000 флоринов опять на 12 средних и проиграл. Поставил мое золото и 80 фридрихсдоров и проиграл. Бешенство овладело мною. Я схватил последние оставшиеся мне 2000 флоринов и поставил на 12 первых. Так, на авось, зря, без расчета. Впрочем, было одно мгновение ожидания, похожее, может быть, впечатлением, но впечатление, испытанное мадемуазель Бланшард, когда она в Париже летела с воздушного шара на землю. «Четыре!» – крикнул крупер. Всего с прежнюю ставкою опять очутилось 6000 флоринов. Я уже смотрел как победитель. Я уже ничего теперь не боялся и бросил 4000 флоринов на черную. Человек 10 бросилось вслед за мною тоже ставить на черную. Круперы переглядывались и переговаривались, кругом говорили и ждали. Вышло черное. Не помню я уж тут ни расчета, ни порядка моих ставок. Помню только, как во сне, что я уже выиграл, кажется, 1016 флоринов, и вдруг тремя несчастными ударами спустил из них 12. Потом двинул последние 4000 на пас, но уже почти ничего не ощущал при этом, я только ждал как-то механически и без мысли. И опять выиграл. Затем выиграл еще 4 раза сряду. Помню только, что я забирал деньги тысячами. Запоминаю я тоже, что чаще всех выходили 12 средних, к которым я и привязался. Они появлялись как-то регулярно. Непременно 3-4 сряду. Потом исчезали на 2 раза. И потом возвращались опять 3 или 4 к ряду. Эта удивительная регулярность встречается иногда полосами. И вот это-то и сбивает с толку записных игроков, рассчитывающих с карандашом в руках. И какие здесь случаются иногда ужасные насмешки судьбы. Я думаю, с моего прибытия времени прошло не более получаса. Вдруг крупер уведомил меня, что я выиграл 30000 флоринов. А так как банк за один раз больше не отвечает, то, стало быть, рулетку закроют до завтрашнего утра. Я схватил все мое золото, сыпал его в карманы, схватил все билеты и тотчас перешел за другой стол, в другую залу, где была другая рулетка. За мною хлынула вся толпа. Там тотчас же очистили мне место, и я пустился ставить опять, зря и не считая. Не понимаю, что меня спасло. Иногда, впрочем, начинал мелькать в голове моей расчет. Я привязывался к иным цифрам и шансам, но скоро оставлял их и ставил опять, почти без сознания. Должно быть, я был очень рассеян, помню, что круперы несколько раз поправляли мою игру. Я делал грубые ошибки, виски мои были смочены потом и руки дрожали. Подскакивали было и полячки с услугами, но я никого не слушал. Счастье не прерывалось. Вдруг кругом поднялся громкий говор и смех. «Браво! Браво!» – кричали все, иные даже захлопали в ладоши. Я сорвал и тут 30000 флоринов, и банк опять закрыли до завтра. «Уходите! Уходите!» – шептал мне чей-то голос справа. Это был какой-то франкфуртский жид. Он все время стоял подле меня и, кажется, помогал мне иногда в игре. «Ради бога, уходите!» – прошептал другой голос над левым моим ухом. Я мельком взглянул. Это была весьма скромно и прилично одетая дама, лет под 30, с каким-то болезненно бледным, усталым лицом, но напоминавшим и теперь ее чудную прежнюю красоту. В эту минуту я набивал карманы билетами, которые так и комкал, и собирал оставшееся на столе золото. Захватив последний сверток в 50 фридрихсдоров, я успел совсем неприметно сунуть его в руки бледной дамы. Мне это ужасно захотелось тогда сделать. И тоненькие, худенькие ее пальчики, помню, крепко сжали мою руку в знак живейшей благодарности. Все это произошло в одно мгновение. Собрав все, я быстро перешел за карты. Здесь сидит публика аристократическая. Тут банк отвечает за 100000 талеров разом. Наибольшая ставка тоже 4000 флоринов. Я совершенно не знал игры и не знал почти ни одной ставки, кроме красной и черной, которые тут тоже были. К ним-то я и привязался. Весь вокзал столпился кругом. Не помню, вздумал ли я в это время хоть раз о Полине. Я тогда ощущал какое-то непреодолимое наслаждение хватать и загребать банковые билеты, нараставшие кучу передо мной. Действительно, точно судьба толкала меня. На этот раз, как нарочно, случилось одно обстоятельство, довольно, впрочем, часто повторяющееся в игре. Привяжется счастье, например, к красной, и не оставляет ее 10, даже 15 сряду. Я слышала еще третьего дня, что красная на прошлой неделе вышла 22 раза сряду. Этого даже не запомнят на рулетке. И рассказывали с удивлением. Разумеется, все точи же оставляют красную, и уже после 10 раз, например, почти никто не решается на нее ставить. Но и на черную, противоположную красной, не ставит тогда никто из опытных игроков. Опытный игрок знает, что значит это своенравие случая. Например, казалось бы, что после 16 раз красной, 17-й удар непременно ляжет на черную. На это бросаются новички толпами, удваивают, утраивают куши и страшно проигрываются. Но я, по какому-то странному своенравию, заметив, что красная вышла 7 раз сряду, нарочно к ней привязался. Я убежден, что тут наполовину было самолюбие. Мне хотелось удивить зрителей безумным риском. И, о странное ощущение, я помню отчетливо, что со мной вдруг действительно без всякого вызова самолюбия овладела ужасная жажда риска. Может быть, перейдя через столько ощущений, душа не насыщается, а только раздражается ими и требует ощущений еще и все сильнее и сильнее до окончательного утомления. И право, не лгу, если б устав игры позволял поставить 50 тысяч флоринов разом, я бы поставил их, наверное. Кругом кричали, что это безумно, что красная уже выходит 14-й раз. «Господин выиграл уже 100 тысяч флоринов!» – раздался после меня чей-то голос. Я вдруг очнулся. «Как? Я выиграл в этот вечер 100 тысяч флоринов? Да к чему мне больше?» Я бросился на билеты, скомкал их в карман, не считая, загреб все мое золото, все свертки и побежал из вокзала. Кругом все смеялись, когда я проходил по залам, глядя на мои оттопыренные карманы и на неровную походку от тяжести золота. Я думаю, его было гораздо более полупуда. Несколько рук протянулось ко мне. Я раздавал горстями, сколько захватывалось. Два жида остановили меня у выхода. «Вы смелы. Вы очень смелы», — сказали они мне. «Но уезжайте завтра утром непременно, как можно раньше. Не то вы все-все проиграете». Я их не слушал. Аллея была темна, так что руки своей нельзя было различить. До отеля было с полверсты. Я никогда не боялся ни воров, ни разбойников, даже маленький. Не думал о них и теперь. Я, впрочем, не помню, о чем я думал дорогою, мысли не было. Ощущал я только какое-то ужасное наслаждение. Удачи, победы, могущества. Не знаю, как выразиться. Мелькал предо мной и образ Полины. Я помнил и сознавал, что иду к ней. Сейчас с ней сойдусь и буду ей рассказывать, покажу. Но я уже едва вспомнил о том, что она мне давеча говорила. И зачем я пошел. И все те недавние ощущения, бывшие всего полтора часа назад, казались мне уж теперь чем-то давно прошедшим, исправленным, устаревшим. О чем мы уже не будем более поминать, потому что теперь начнется все сызнова. Почти уж в конце аллеи вдруг страх напал на меня. Что, если меня сейчас убьют и ограбят? С каждым шагом мой страх возрастал вдвое. Я почти бежал. Вдруг в конце аллеи разом блеснул весь наш отель, освещенный бесчисленными огнями. Слава богу, дома. Я добежал в свой этаж и быстро растворил дверь. Полина была тут и сидела на моем диване перед зажженной свечою, скрестя руки. С изумлением она на меня посмотрела, и уж, конечно, в эту минуту я был довольно странен на вид. Я остановился перед нею и стал выбрасывать на стол всю мою груду денег.